Эта деятельность захватывает сравнительно небольшой промежуток времени. С 1756 года, времени, когда овдовев Дарья Николаевна Салтыкова, рожденная Иванова, была предоставлена собственным своим побуждением до того момента, когда в 1762 году прошение, поданное Екатерине II крестьянином Ермолаем, у которого Салтыкова убила поочередно трех жен, не предало ее в руки правосудия, и тут показавшего себя опять-таки слишком милосердным. По общему мнению, за эти шесть лет 138 человек пали жертвой ее жестокости. Она собственноручно высекла одного из своих слуг, продержала его на дворе в течение длинной зимней ночи и затем облила ему голову кипятком. Он падал, а она продолжала его бить и затем отправила его в другую усадьбу, куда его привезли мертвым. Все это происходило во второй столице государства и на одной из главных ее улиц, на Кузнецком мосту. Имение же Салтыковой Троицкое находилось под самым городом. Следствие раскрыло, между прочим, истязание одной женщины, у которой в то время, как ее секли, начались роды, и она умерла по окончании пытки. Оно еще обнаружило, что Салтычиха, присутствуя на одной из подобных расправ, кричала палачам «до смерти». Потом она приказала положить на труп замученной женщины, которой вывозили из Москвы, новорожденного ребенка, умершего от голода в дороге. Молва умножала эти факты и раздувала ужасы их до невероятных размеров. Согласно легенде, Салтыкова имела обыкновение есть жареные женские груди. Следствие не поставило, однако, в вину обвиняемой ни одного случая людоедства и официально установило только 38 убийств, из которых лишь три касались мужчин. Вне полиции и духовенства, где Салтычиха всегда находила сообщников, она иногда встречала противодействие. Когда ее арестовали, ей было всего 38 лет. И она находилась в любовной связи с одним дворянином по фамилии Тютчев. Когда последний решился покончить с этой связью, чтобы жениться на одной молодой девушке, покинутая любовница приказала своим людям поджечь дом изменившего ей любовника и убить обоих. Но люди ей не повиновались. С другой стороны, достоверно неизвестно, насколько судебные следователи вообще выяснили подробности дела. Салтычиха отрицала все приписанные ей обвинения. Чтобы ее запугать, в ее присутствии стали пытать одного человека, грозя ей той же участью. Но она привыкла к подобным зрелищам. А Екатерина не пожелала, чтобы угроза была приведена в исполнение. Юстиц-коллегия вынесла Салтыковой смертный приговор. Но Сенат заменил смертную казнь наказанием кнутом и каторжными работами. А императрица нашла и это наказание слишком тяжелым, ввиду того, что замученные Салтыковой 38 человек были только крепостные. Ее в продолжении часа продержали на эшафоте, где слуги и священник, участвовавшие в ее преступлениях, первые, вероятно, невольно и по принуждению, подверглись избиению кнутом и затем просто заключили в монастырь. Пример подобного правосудия был не менее чудовищный и скандальный, чем факты, к которым оно относилось. Он, однако, никого не возмутил. Место заключения главной виновницы, правда, представляло мало удобств. В течение 11 лет злодейка помещалась в яме глубиной в 3 аршина, из которой ее выпускали только для присутствия на богослужениях. Но по истечении этого времени ее поместили в келью, и она этим воспользовалась, чтобы вступить в связь с караульным солдатом. Она прожила до 1801 года. Право владения крепостными, заключая в себе логически безграничную власть над людьми, как над собственностью, всюду влекло за собой последствия, являвшиеся в наших глазах возмутительными. Но в России, помимо уже указанного выше соотношения между крепостным правом и другими весьма утонченными сторонами жизни, оно являлось особо отталкивающим еще в силу того, что оно не основывалось на традиции или наследственности. В 1746 году один гренадер Невского полка оспаривал свою жену сперва у офицеров, похитивших ее во время набега, совершенного ими в окрестностях Самары. И затем у профессора, который, купив ее у этих офицеров, думал, что владеет ею на законном основании. Этот профессор был тот самый Тредьяковский, поэт и грамматик, которому русский язык и литература обязаны значительными успехами. Это происшествие освещает самое происхождение и первые фазисы социального явления, создавшего Козловских и Салтычих. Патриархальный характер обусловленных им отношений между собственником и собственностью поддерживается некоторыми русскими историками, установившими, впрочем, в этом отношении разницу между губерниями Великороссии и Малороссии, где польское влияние будто бы внесло более грубые нравы. Но если согласиться с этим утверждением, то трудно объяснить две особенности русской жизни того времени, на которые мне приходилось ссылаться уже несколько раз, ввиду их громадного значения. Постоянные побеги крестьян и далеко не редкие случаи их бунтов против представителей гражданской власти при попытках водворить их в рамки организации, объявляемой ее защитниками благодетельной и безупречной. Настолько благодетельный, что уничтожение крепостного права в 1861 году будто бы не встретило даже сочувствия со стороны заинтересованных лиц. В силу поговорки «не станет хлеба, барин даст», последние будто бы отказывались оценить преимущества освободительного закона. Я сильно сомневаюсь в том, чтобы эти чувства привязанности к крепостной зависимости выдержали вторичное испытание при немыслимом, впрочем, упразднении освободительного закона и возвращении к прошлому. К тому же еще их следует отнести к эпохе сравнительно недавней, когда вековая работа уже дала себя чувствовать в этой области, развив до некоторой степени инстинкты человечности и милосердия, присущие всем народам. В царствовании же Елизаветы крепостное состояние находилось, как я сказал, еще в зачаточном периоде, и впечатление, производимое им на тех, на кого оно легло тяжелым бременем, выясняется совершенно определенно. Общая перепись 1743 года установила, что в двух только губерниях, Белогородской и Воронежской, сбежало 10423 крестьянина, не пожелавших есть хозяйский хлеб. Куда же они шли, эти несчастные? Ответ на этот вопрос, содержащийся в документах данной эпохи, еще более подтверждает высказанное нами мнение. Он указывает, что местом убежища служили обыкновенно отдаленные губернии – Пермская, Оренбургская, Астраханская и в особенности Малороссия и Польша.